Глава 11. Сидя в кабинете, наказав предварительно Митьке, что никого сегодня не принимаю, я обдумывал сложившуюся ситуацию. Мне необходимо было остаться наедине с собой на достаточное время, чтобы все как следует обдумать. А обдумать мне было что? Филиппе, точнее Румянцеву, уполномоченному мною заключать выгодные для Российской империи договоры, пришлось очень сильно постараться, ведя окончательные переговоры с королем Испании. При этом он был вынужден тщательно обходить стороной тему приведших к переговорам обстоятельств, о многих нюансах которых этот испанский истерик, склонный к меланхолии, даже не подозревал. Александру Ивановичу удалось заключить несколько крупных договоров с Испанией, но случилось это только после того, как женщины провели собственные переговоры, проходившие весьма эмоционально, и наконец-то договорились. О градусе эмоциональности я могу судить лишь по докладам Румянцева. Под женщинами я подразумеваю Филиппу и Изабеллу. То, что являлось аргументом в этом споре, я пока в своих размышлениях не затрагивал, стараясь не думать о случившемся, чтобы снова не сорваться. Слишком уж этот аргумент был, на мой взгляд, специфический. По итогам этих так называемых переговоров, Испания уступает нам Эквадор в границах меньших нынешних на 100 верст по периметру, за исключением береговой линии, за чисто символическую цену в 100 рублей. Весьма неплохой результат, на мой взгляд. Также Румянцев, воспользовавшись моментом, сумел уговорить короля уступить Российской империи ненужное Испании побережье Северной Америки, а именно территорию современной мне Калифорнии. Хоть Калифорния и не нужна была Испании, и, насколько помню, они довольно легко расстались с ней, отдав Мексике, мне пришлось раскошелиться на 1 000 000 серебряных эскуда, отчего моя жаба едва не выпрыгнула из груди и не схватила меня за горло. Оставалось только ратовать за то, что получу я в перспективе от этих земель несколько больше, чем отдал. К тому же мое яростное нежелание устраивать разные балы, маскарады и прочие увеселения без значимой причины, строить ледяные дворцы, обходившиеся казне чуть меньше, чем реконструкция одного из кремлевских дворцов и тому подобные развлечения, помогали очень сильно экономить, а следовательно вкладывать эти деньги в развитие. К тому же я совершенно не стеснялся использовать конфискованные средства у политических заключенных на нужды империи. Так, например, Калифорнию мне купила Аннушка, приданное которой я честь по чести передал ее новому мужу, а вот то, что у нее осталось в Курляндии, было конфисковано в казну. Да и князь Черкасский снова и снова подтверждал свою славу второго царя Мидаса, делая деньги буквально на всем. Так, например, бумажные облигации медленно, но верно вытесняли хождение золота и серебра на территории Российской империи, и это касалось даже иноземных купцов. Ну, тут такое. Хочешь торговать в России? Рынок был довольно перспективен. Будешь торговать на наших условиях. А условия были таковы, что иноземцам приходилось совершать обмен дважды. Сначала золото и серебро переводить в облигации, а затем наоборот облигации обратно в золото и серебро по совершенно негуманному курсу. И все равно это было выгодно. Так что пыхтели, но меняли. Куда деваться-то? Я вытащил из ящика стола несколько облигаций. Скоро их заменят на другие. Такую систему предложил сам Черкасский. Новые облигации, имеющие тот же рисунок, что и предыдущая партия, не выпускались. Войдя в оборот, они постепенно трепались и изымались монетным двором исхождения. Таким образом, Черкасский пытался избежать фальшивок. Довольно грамотное решение. Новыми могли быть лишь облигации, выпущенные монетным двором одной единственной партией. Закрыв стол, я встал и подошел к карте, исчерканной вдоль и поперек. Надо бы новую наказать повесить. Ткнув пальцем в калифорнийский берег, я принялся его разглядывать. Вот здесь, здесь и здесь нужно уже сейчас закладывать порты. Я снова посмотрел на те места, где располагались известные мне Лос-Анджелес, Ричмонд и Окленд. Естественно, названия у этих портов, а соответственно и городов, сейчас будут совершенно другими. Скоро там должен пройти Беринг. Он подходит к делу ответственно и вместе с Козыревским сумеет составить прекрасную карту побережья. А когда они вернутся, я отправлю Козыревского обратно. Он имеет прекрасные лидерские качества, необходимые для первопроходца. Да и не нужно дразнить Синод лишний раз, для которого он как бельмо на глазу. Козыревский — личность неординарная, и просто сгноить его в тюрьме или на каторге — это непростительное расточительство, особенно в случае тотального дефицита кадров. Я провел пальцем по западному побережью обеих Америк. Вот здесь теперь территория, принадлежащая российскому государству. Я честно ее купил. Не аннексировал, не завоевал, а купил. И это дает мне определенные преимущества. Всего лишь сделка, вполне законная, а потому не предусматривающая пересмотра. Также мне в качестве бонуса отдавали Галапагосские острова. Ну, я понимаю испанцев. Чтобы их как-то использовать, нужно сначала пиратов оттуда выбить. Занятие это можно назвать бесполезным, потому что бороться с пиратами — почти то же самое, что бороться с тараканами. Все равно откуда-то наползут, чаще всего от соседей. Но это уже проблема Долгорукова. Формальности я утряс, а ежели он хочет там нормально устроиться, то проявит все свои знания и умения на полную мощность, дабы жизнь эта была приятной во всех смыслах. Уж фантазии и упорства Ваньке не занимать. Одна афера с поддельным завещанием чего стоит. Правда, теперь Долгорукова нужно было еще дождаться. Он составил компанию Петьке Шереметьеву, отправившемуся к казачьему атаману Лопатину Андрею Ивановичу. Гонец утром принес весть, что Борятинский, воспользовавшийся отсутствием большей части крымского войска во главе с ханом, занял Перекоп и теперь там ожидал Ласси. Шереметьева и Долгорукова в составе армии не было. Они уже отделились, направляясь со взводом драгун к Лопатину, и известий от них я не получал давно. Настолько давно, что уже начинал нервничать. Трубецкой зарылся по уши, пытаясь разгрести сложные взаимоотношения шляхты с окружающим миром. Отношения эти настолько радовали Никиту Юрьевича, что он дважды прислал уже письма-отчеты, в которых проскальзывали нецензурные выражения, которые он от переполнявших его чувств был не в силах даже затереть. Хорошо еще, что самая непримиримая часть его новых подопечных либо осталась, либо ушла к Варшаве и западнее, на земле, принадлежавшие сейчас Пруссии, согласно Варшавскому договору. И лишь Фридрих гордо шел по Финляндии неторопливым шагом, забирая все больше и больше территорий. Но они, если честно, и не сопротивлялись особо, потому что защищать их было некому. Думаю, такими темпами к зиме можно объявлять бывшее финское княжество финской губернией, не дожидаясь подписания мирного договора, и ставить генерал-губернатором Фридриха. По размерам эта территория будет как бы не побольше недоставшейся ему Пруссии. От начальства, то бишь от меня, далеко, живи не хочу. Пускай на флейтах для своей польской шлюшки играет и проводит испытания своих в большинстве своем разумных теорий в полевых условиях. Я же собираюсь вместе с генерал-губернаторством предоставить ему полную свободу действий в качестве внедрения нововведений, как он их видит». Это будет своеобразный полигон, потому что сдается мне, что в отсутствии бесконечных войн и дележа чьих-то наследств, Фридрих способен на еще более грамотные и весьма современные реформы, чем те, коими он славился в моем мире. Ну а я буду запрашивать отчеты, посылать проверяющих время от времени, и если меня что-то заинтересует, то это вполне можно попробовать внедрить во всей Российской империи. Я вздохнул. В моей жизни и правлении наступил тот момент, когда дел наваливалось столько, что они грозили погрести меня под собой. Я элементарно не успевал за постоянно меняющейся обстановкой. И сейчас, когда наконец-то начали появляться способные и талантливые люди, способные проявить себя на управленческой стезе, я начал задумываться о создании какого-нибудь законодательного органа. При этом парламент меня категорически не устраивал, так же, как различные думы. Я вовсе не был шовинистом, но никогда не считал, что кухарка может чем-то управлять, кроме своей кухни. И то, чаще всего, лучшие кухни находятся под руководством шеф-поваров, а вовсе не кухарок. Наиболее оптимально было бы создать нечто достаточно компактное на основе императорской канцелярии с введением званий титулярных советников. Мне просто нравилось, как это звучит. Вот эти самые титулярные советники и составят законодательный кабинет. Проекты законов они будут составлять для различных ситуаций, которые им будет определять кабинет министров и лично император, а затем представлять эти проекты на заседаниях кабинета министров в присутствии императора. Тут же будут вноситься поправки, и на следующем заседании процедура повторится. Когда будут учтены все нюансы, вот тогда законы будут переписаны набело, пропечатаны в газете и вступят в силу. Как по мне, то это была пока оптимальная система, исключающая то, что я наблюдал, причем неоднократно. Большинством голосов примут какую-нибудь ересь, иногда даже не читая, а потом начинают поправки вносить. Нет, чтобы один раз все разобрать как следует по пунктам и больше к этим вопросам не возвращаться. Нет же, надо обязательно создать трудности, чтобы их потом героически преодолевать. А самый главный парадокс, прямо-таки вишенка на торте — те многолюдные, неповоротливые структуры, которые я не хотел возрождать просто категорически, забывали, причем очень часто, отменять действия предыдущего закона. Рано или поздно наступал момент, когда два этих закона, старый, все еще действительный и новый, вступали в конфликт, потому что они чаще всего противоречили друг другу. Веселуха от этого обычно прет такая, что даже в сказке не сказать. Конечно, кому-то такое положение дел, возможно, доставляет определенное извращенное удовольствие, но мне нет. Поэтому я рискну сделать так, как планирую. Тем более, что список кандидатов в титулярные советники уже готов, и скоро я выдвину его на обсуждение кабинета министров. «Государь Петр Алексеевич!» Митька проскользнул в кабинет практически неслышно. А ведь когда-то топал как слон, так и норовя что-нибудь свалить по ходу своего движения. Он вообще мало теперь напоминал того парнишку, следящего за печкой в моей карете. Только что такой же рыжий остался. Цепкий, словно бы сканирующий взгляд, плавные движения. Я знаю, что Ушаков готовит его себе на замену, и могу только надеяться, что потребность в такой замене произойдет не скоро, потому что плохо представляю, что я буду делать без одного из них. «Я просил меня не беспокоить», — не оборачиваясь, произнес я, не отрывая взгляда от карты, пытаясь представить, где сейчас находится совместная русско-французская флотилия в приличное такое количество вымпелов. Дошли ли они до первых островов? А если дошли, то что там обнаружили? Когда у меня родится сын и станет взрослым, я-то еще буду в самом соку, тогда я оставлю его и о императора и рвану вместе с Филиппой на Гавайи. Всегда хотел побывать на Гавайях. А за то время, пока мы туда доберемся, пока накупаемся в океане вдоволь, пока вернемся обратно, станет ясно, может ли наше чадо править. Ну, тут все просто. Если мы вернемся, в стране будет все тихо-мирно, никаких войн и катаклизмов, казна не пустая, дворец не разобран по кирпичикам, то вполне себе смену вырастили. Ну а если что-то пойдет не так, надеюсь, у меня еще останется время, чтобы все поправить и наследничку мозги на место вбить. Художник прибыл. «Ты запамятовал, наверное, что назначил встречу на этот час», — невозмутимо пояснил Митька. «Я же досадливо поморщился, потому что действительно забыл про то, что согласился сегодня позировать какому-то художнику, которого притащила откуда-то Ягужинская. Я не слишком разбираюсь в живописи, и мне было, в общем-то, все равно, кто будет писать мой портрет, лишь бы похоже получилось, потому что с реализмом в этом веке было очень печально». Во всяком случае, я не помню ни одного портрета, походившего бы на оригинал. «Зови», — махнул я Митьке рукой. «Надеюсь, это не затянется надолго». Он склонил голову и вышел, а в следующее мгновение в кабинет влетел невысокий, плотный, но весьма энергичный человек с зажатыми под мышкой рисовальными принадлежностями, среди которых я почему-то не увидел красок. Это художник так намекает, что я буду перед ним всеми днями истукана изображать, пока он, наконец, напишет свой шедевр. «Государь Петр Алексеевич, меня зовут Иван Никитин, это просто огромная честь для меня». Он не договорил, склонившись в поклоне, после чего выпрямился и уже хотел было что-то добавить, но я прервал его. «Ты мне только одно скажи, Иван Никитин, сколько это займет времени и почему у тебя нет с собой красок, да и холста я не вижу». И я выразительно посмотрел на художника. Никитин же тем временем принялся раскладывать принесенные с собой принадлежности на маленький столик. «В этом нет необходимости, государь Петр Алексеевич». Никитин вытащил лист бумаги, разложил складной мольберт и взял в руки самый обычный уголь, лежавший в берестяной шкатулке. «Я сейчас набросаю твой облик, а затем в мастерской доведу все до конца. Твоего присутствия, государь Петр Алексеевич, не будет требоваться. Ежели только что подзабуду, тогда буду еще раз челом бить о встрече». «Ну-ну», — я покачал головой. «Зато теперь становится понятно, почему люди на портретах совершенно не похожи на тех людей, с коих те портреты писались, потому что художники так их видят». «Мои портреты всегда похожи на людей, с коих они писались», — Никитин поджал губы. «Надо же, вот так невзначай обидел художника. Стыдно должно быть, Петр Алексеевич». «Ладно, ладно». Я примирительно махнул рукой. «Еще останется с него чучелом, каким меня изобразить, и ведь потомки не поверят, что это всего лишь месть непонятного и обиженного гения. Делай свои наброски. Ежели портрет получится похожим на меня, то я, пожалуй, разрешу тебе, Иван Никитин, портрет государа не написать». «О!» Он на мгновение замер и прикрыл глаза. Рука его в этот момент словно застыла, при этом уголь не касался бумаги. Никитин замер на мгновение, а затем встряхнулся и продолжил рисовать, время от времени начиная растушевывать уголь рукой, отчего-то стало вскоре черной. «Получается, что я уже позирую?» — задал я очередной вопрос, глядя на размашисто рисующего художника. «Да, свет очень удачно падает на твое лицо, государь Петр Алексеевич. Я не хотел упускать момент». Никитин пристально посмотрел на меня и снова спрятался за мольбертом. Он замолчал. Я тоже не горел особым желанием продолжать беседу. Некоторое время Никитин трудился молча, а затем негромко произнес: «Могу я и спросить у тебя кое о чем, государь Петр Алексеевич, коли уж удалось так близко к тебе оказаться?» «Спрашивай», — разрешил я, пытаясь отгадать, что же он хочет у меня попросить. «Издай указ об открытии самой настоящей школы художеств, государь Петр Алексеевич. А то приходится нам по Европам шастать в надежде, что кто-то из живописцев примет на обучение. Вот только мы там не нужны. У них свои ученики имеются. Да и конкуренцию плодить не желают художники иноземные. К нам относятся как к холопам, всю грязь скидывают и редко учат, хоть и деньги им за нас уплачены были. Я до многого сам доходил своим умом. А ведь еще и языку надо разуметь иноземному. Не всякий может таковыми знаниями похвастать. Ну а будет своя школа, и о русском искусстве заговорят. Талантов-то на нашей земле много. Уже к нам будут иноземцы своих подмастерьев посылать, дабы секретами те владели». «Да, не угадал. Академия искусств — это было последнее, о чем я подумал, когда, развлекаясь, пытался представить, что будет у меня просить Иван Никитин. Почему-то первым мне на ум пришли краски и китайская тушь, кою он может попросить, чтобы портрет удачным получился. Но, тем не менее, вопрос был задан, и на него необходимо было ответить. Я думал несколько секунд, прежде чем принять решение. «Я, пожалуй, соглашусь. Вот только для того есть несколько условий». Иван Никитин снова замер с углем в руке и лишь спустя 5 секунд исчез за мольбертом, продолжая рисовать. «Во-первых, школа эта будет основана и расположится в Петербурге. Здесь, в Москве, у меня просто нет подходящих зданий, а там они имеются. Во-вторых, не скажу когда, но художникам придется потесниться, дабы в этой же академии обучались музыканты и любые другие представители тех людей, что считаются людьми искусства. Ну и, наконец, в-третьих, а где ты возьмешь учителей для этой, ну пускай будет, академии искусств?» Никитин слегка завис, наконец он отмер. «А почему я должен искать учителей для этой академии?» «Потому что это ты предложил». Я внимательно смотрел на него, отмечая, что Никитин начал волноваться и часто останавливался в процессе работы. «Не я же буду заниматься этой академией. Тем более, что я ничего в искусстве, почитаю, не смыслю. Раз ты, Иван Никитин, выступил с предложением создания подобного заведения, то тебе его и строить. И тебе составлять ведомости, кое я буду внимательнейшим образом изучать. Если ты сумеешь меня убедить, что данные расходы необходимы для развития и совершенствования академии, то я смогу утвердиться в мысли, что поступаю правильно, и деньги будут выделены в полном объеме». Он опустил руку и теперь внимательно смотрел на меня. Я же слегка наклонил голову и, в свою очередь, рассматривал Никитина. «В чем дело, Иван Никитин? Ты уже не хочешь основывать школу?» «Хочу», — художник упрямо набычился. «Но я никогда в жизни не руководил никем, кроме себя самого». «Значит, самое время научиться это делать». Жестко прервал я его и тут увидел, что Никитин убирает свои угли в берестяную шкатулку, которую притащил с собой. «Я так понимаю, что ты уже закончил свои наброски?» «Да, этого достаточно, дабы к полноценному портрету приступить. И, государь Петр Алексеевич, я буду думать о школе художественной. Когда портрет готовый притащу, то и про учителей, и про все то, о чем ты, государь Петр Алексеевич, говорил, тебе выложу, не сомневайся». И он пошел к двери, так сильно задумавшись, что на лбу проступила глубокая складка. Ну что же, время покажет, насколько сильно Иван Никитин заинтересован в школе искусств. Ведь вполне может понять, что не потянет. А эта академия, хоть и важное звено в нашем развитии, но далеко не самое главное. Есть дела и поважнее. Возьмется Никитин один ли или с единомышленниками, флаг ему в руки, как говорится. А не возьмется, ну что же тут поделаешь? Придется ждать того, кто возьмется, и самое главное, доведет дело до логического конца. Размышляя о странных перипетиях судьбы, я уже хотел сделать шаг от карты, но тут дверь распахнулась, и в кабинет вбежал Репнин, следом за которым несся обеспокоенный Митька. Одного взгляда на Репнина мне хватило, чтобы понять, что-то случилось. Что-то очень нехорошее, если не сказать больше. Начальник императорской канцелярии замер в нескольких шагах от меня. Он молчал, видимо, не знал, как сообщить новость, заставившую его мчаться ко мне на всех парах, потому что грудь Репнина вздымалась, как меха в хорошей кузне, и он с трудом переводил дыхание. «Юра, что произошло?» — тихо спросил я, чтобы помочь ему собраться с мыслями. «Бунт, государь Петр Алексеевич!» — выпалил Репнин. «Некрасовцев не всех крымчаки положили, кое-кто выжил. Как те, что из Сечи к тебе приехали в Польшу. Только вот они почему-то обвинили во всем не крымского хана, а тебя. Как-то удалось им смутить умы приютивших их казаков». Он замолчал, а затем продолжил. «Лопатин убит. Казачьи станицы полыхают. Брат идет на брата, а сын на отца». Я сжал кулаки, невидяще глядя перед собой. Шереметьев и Долгорукий только и сумел вытолкнуть из внезапно пересохшего горла и сфокусировал взгляд на Репнине. Потом схватил со стола хрустальный бокал и залпом вылил налитую в него воду. «Они были с Лопатиным, когда все началось». «Дзынь». Я с удивлением смотрел на раздавленный бокал, истекающую по ладони кровь, вперемешку с падающими на пол стеклами. Митька охнул и выбежал из кабинета. Репнин быстро шагнул ко мне и принялся разжимать непослушные пальцы, чтобы убрать осколки и хотя бы платком перевязать кровоточащую руку. «Их не видели мертвыми, государь Петр Алексеевич. Может быть, есть еще надежда?» «Послать туда семеновцев, московский пехотный полк и два драгунских», без всяких эмоций проговорил я. «Государь, их не видели мертвыми», повторил Репнин. «Я слышал, Юра. Вот только проблема в том, что ежели они были живы, то дали бы об этом знать, хотя бы гонцу, что весть эту привез». И я резко сжал кулак, чтобы остановить кровь. Вот только, кажется, в ране остался кусочек стекла. Но ничего, сейчас лекарь прискочит, вытащит. А мне надо подумать, как Наталье Долгорукой и Варваре Черкасской эти вести преподнести».